Денисов рассказывал ему про замыслы, которые имели на их транспорт большие отряды, и при пересылку Пети, и про то, как он отвечал обоим генералам. Потом Денисов рассказал все, что он знал про положение французского отряда. «Это так, но надо знать, какие и сколько войск, — сказал Долохов. — Надо будет съездить. Не зная верно, сколько их, пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать. Вот не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь? У меня мундиры французские с собою». «Я поеду с вами! — вскрикнул Петя. — Совсем и тебе-то не нужно ехать, — сказал Денисов, обращаясь к Долохову. — А уж его я ни за что не пущу». «Вот прекрасно! — вскрикнул Петя. — Отчего же мне-то не ехать?» «Да от того, что незачем». «Ну уж вы меня извините, потому что я поеду, вот и все. Вы возьмете меня?» – обратился он к Долохову. «Да чего же», – рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика. «Давно у тебя молодчик этот?» – спросил он у Денисова. «Нынче взяли. Да ничего он не знает. Я оставил его поки себе». «Ну, а остальных ты куда деваешь?» – сказал Долохов. «Как куда?» «Отсылаю под расписки», вдруг покраснев, сказал Денисов. «И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Разве тебе не трудно отослать 30 или 300 ли человек под конвоем в город, чем марать, я прямо скажу, честь солдата?» «Вот молоденькому графчику в 16 лет говорить эти любезности прилично, — с холодной усмешкой сказал Долохов. — А тебе-то уж это оставить пора». «Что ж, я ничего не говорю, только говорю, что я непременно поеду с вами, — робко сказал Петя. — А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, — продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. — Ну, этого ты зачем взял к себе? — сказал он, покачивая головой. — Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их 100 человек, а придут 30, помрут с голоду или побьют. Так не все ли равно, брать их или не брать?» И Саул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой. «Это все говно. Тут рассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говоришь, помрут? Ну, хорошо. Только бы не от меня». Долохов засмеялся. «Кто же мне велел меня 20 раз поймать? А ведь поймают меня и тебя с твоим рыцарством все равно на осину», — он помолчал. «Однако надо дело делать. Послать моего казака с вьюком? У меня 2 французских мундира. Что ж, едем со мной?» — спросил он у Пети. «Я? Да, да, непременно!» — покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова. Опять, в то время как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость, но опять не успел понять хорошенько то, о чем они говорили. «Если так думают большие, известные, стало быть, так надо. Стало быть, это хорошо», – думал он. «А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может надо мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может, и я могу». На все убеждения Денисова не ехать Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не наобум лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает. «Потому что, согласитесь сами, если не знать верно, сколько там, от этого зависит жизнь, может быть, 100, а тут мы одни, и потом мне очень этого хочется, и непременно поеду, вы уж меня не удерживаете», – говорил он, – «ведь только хуже будет». Одевшись во французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь. И, выехав из леса, в совершенной темноте спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупной рысью по дороге к месту. Петя, замирая от волнения, ехал рядом. «Если попадемся, я живым не отдамся. У меня пистолет», – прошептал Петя. «Не говори по-русски», – быстрым шепотом сказал Дулахов. И в ту же минуту в темноте послышался оклик. «Кто идет?» – по-французски. И звон ружья. Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет. «Уланы 6-го полка», – по-французски проговорил Дулахов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура часового стояла на мосту. «Отзыв!» Дулахов придержал лошадь и поехал шагом. «Скажите, здесь ли полковник Жерар?» – сказал он. «Отзыв!» – не отвечая, сказал часовой, загораживая дорогу. «Когда офицер объезжает цепь, часовые не спрашивают отзыва!» – крикнул Дулахов вдруг, вспыхнув и наезжая лошадью на часового. «Я спрашиваю, тот ли полковник?» И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Дулахов поехал шагом в гору. Заметив черную тень человека, переходящего через дорогу, Дулахов остановил этого человека и спросил, где командир и офицеры. Француз этот с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошел к лошади Дулахова, дотрагиваясь до нее рукою, и просто и дружелюбно рассказал, что командиры и офицеры были выше, на горе, с правой стороны, на дворе фермы. Так он называл господскую усадьбу. Проехав по дороге, с обеих сторон которой звучал от костров французский говор, Дулахов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошел к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что-то, и солдат в колпаке и синей шинели, стоя на коленях, ярко освещенный огнем, мешал в нем шомполом. «С этим чертом не сладишь», — говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра. «Он их проберет», — со смехом сказал другой. Оба замолкли, вглядываясь в темноту на звук шагов Дулахова и Пети, подходивших к костру с своими лошадьми. «Бонжур, мсье», — громко отчетливо выговорил Дулахов. Офицеры зашевелились в тени костра, и один высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошел к Дулахову. «Это вы, Клеман?» «Откуда, черт?» – сказал он, но не докончил, узнав свою ошибку. И, слегка нахмурившись, как с незнакомым, поздоровался с Дулаховым, спрашивая его, чем он может служить. Дулахов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего-нибудь о 6-м полку. Никто ничего не знал. Пете показалось, что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Дулахова. Несколько секунд все молчали. «Если вы рассчитываете на ужин, то вы опоздали», — сказал с сдержанным смехом по-французски голос из-за костра. Дулахов отвечал, что они сыты и что им надо в ночь ехать дальше. Он отдал лошадей солдату, мешавшему в котелке, и на корточках присел у костра рядом с офицером с длинной шеей. Офицер этот, не спуская глаз, смотрел на Дулахова и переспросил еще раз, какого он был полка. Дулахов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая коротенькую французскую трубку, которую он достал из кармана, спрашивал офицеров о том, в какой степени безопасна дорога от казаков впереди их. «Эти разбойники везде», – отвечал офицер из-за костра. Дулахов сказал, что казаки страшны только для таких отсталых, как он с товарищем. «На что на большие отряды казаки, вероятно, не смеют нападать», – прибавил он вопросительно. Никто ничего не сказал. «Ну, теперь он уедет», – всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор. Но Дулахов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов, сколько пленных, Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал: «Скверное дело таскать за собой эти трупы. Лучше бы расстрелять эту сволочь». И громко засмеялся таким странным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман, и он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер, которого не видно было, он лежал, укрывшись шинелью, приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми. «Подадут или нет лошадей?» – думал Петя, невольно приближаясь к Долохову. Лошадей подали. «Бонжур, мсье!» – сказал Долохов. Петя хотел сказать «бонсуар» и не мог выговорить слово. Офицеры что-то шепотом говорили между собой. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла, потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтобы увидать, бегут или не бегут за ними офицеры. Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь. «Слышишь?» – сказал он. Петя узнал звуки русских голосов. Увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не говоря, мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки. «Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре по первому выстрелу», — сказал Долохов и хотел ехать. Но Петя схватился за него рукой. «Нет», — вскричал он, — «вы такой герой! Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю!» «Ну, хорошо, хорошо», — сказал Долохов, но Петя не отпускал его и в темноте. И в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибается к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и скрылся в темноте. Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его. «Слава Богу!» – крикнул он. «Ну, слава Богу!» – повторил он, слушая восторженный рассказ Пети. «Черт тебя возьми! Из-за тебя не спал!» – проговорил Денисов. «Ну, слава Богу! Теперь ложись спать. Еще взгремнем до утра». «Да... нет, нет», — сказал Петя, — «мне еще не хочется спать. Да я и себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением». Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор. На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей, связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, а во враге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали. Кое-где слышались вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей негромкие, как бы шепчущие голоса. Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл «Карабахом». Хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней. «Ну, Карабах, завтра послужим», — сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее. «Что, барин, не спите?» — сказал казак, сидевший под фурой. «Нет. А, Лихачев, кажется, так тебя звать. Ведь я сейчас только приехал.